Глава 23. Кабир спрыгивает с вертолета и придерживает рукой челму, чтобы не снесло ветром от останавливающихся лопастей. На нем черная шелковая рубашка, зеленый жилет-пуховик, поношенные синие джинсы и ослепительно-белые кеды в стиле ретро. Я оборачиваюсь, поднимаю голову и вижу отца, стоящего у окна. Как и следовало ожидать, он хмурится, глядя на гостя, в его глазах нежелательного иностранца. Я жестом подзываю Кабира и веду прямо в винный погреб, в бабушкин кабинет. Когда мы приходим туда, он восхищенно озирается по сторонам, кивает и бормочет. «Офигеть!» Вот именно. Когда пресса наконец узнала, что убитым, которого обнаружили вместе с украденной картиной Вермеера, оказался Рай Стросс, история эта, как вы догадываетесь, была преподнесена под огромными заголовками. В прошлом она бы не сходила с первых страниц днями, неделями, а то и месяцами. Но не сейчас. Сейчас продолжительность нашего внимания такая же, как у ребенка, получившего новую игрушку. Мы увлеченно играем день или даже два, затем нам становится скучно. Мы видим новую игрушку, а эту закидываем под кровать и забываем о ней. Большую часть времени, на которое пришлась лихорадка СМИ по поводу Рая Стросса, я провел в больнице. В конечном итоге каждая сенсация, здесь я позволю себе еще одну метафору, подобна костру. Если туда не подбрасывать поленья, он погаснет. Пока новости этим и исчерпались. Украденная картина, шестерка с Джейн-стрит, убийство. Все это вкусно само по себе, а вместе образует пьянящую смесь. Но это было 11 дней назад. СМИ пока еще не знают о чемодане с моими инициалами, найденном в башне, и о связи этой истории с Патришей и хижиной ужасов. С моей точки зрения, это хорошо. Это облегчает мне проведение дальнейшего расследования. Кабир аккуратно выкладывает на старый бабушкин стол привезенные папки. Главная причина, почему я вызвал сюда своего главного помощника и решил поработать вместе с ним, это общий взгляд на проблему. Кабир знает, я визуал и люблю, чтобы факты и доказательства были представлены в упорядоченном виде. Все папки имеют одинаковый размер, 9 на 14 дюймов, и одинаковый цвет, ярко-желтый. На этикетке каждой его аккуратным почерком сделана надпись. «Вся шестерка с Джейн-стрит», — говорит Кабир. Шесть папок, аккуратно положенных в ряд. Я читаю имена на этикетках, двигаясь слева направо. Лайонел Андервуд, Лейк Дэвис, Эдди Паркер, Билли Роуэн, Рай Стросс, Арло Шугармен. Алфавитный порядок соблюден. Отвечая на ваш вопрос, я не страдаю обсессивно-компульсивными навязчивыми состояниями, но считаю, что, как и в случае со шкалой Кинси, мы все подвержены определенным отклонениям, даже если и не желаем это признавать. «Можно начинать?» — спрашивает Кабир. «Прошу». «Нам известна судьба Рая Стросса и Лейк Дэвис», — говорит он и откладывает их папки. Остается 4. «Теперь сообщаю новости по остальным». «Я жду». Начну с Эдди Паркер. Ее мать до сих пор жива, живет в Баскин-Риджи, штат Нью-Джерси. Утверждает, что с того трагического вечера не видела свою дочь и не получала никаких вестей. Миссис Паркер отказалась говорить с журналистами, но поговорить с вами она готова. «Почему со мной?» «Я сказал ей, что в квартире Рая Стросса нашли вашу картину, и еще намекнул на вашу возможную осведомленность о местонахождении остальных членов шестерки с Джейн-стрит». То есть на эксклюзивные сведения, которые вы по понятным причинам не разглашаете. Ай-яй-яй, Кабир. Да, босс, сказывается ваше дурное влияние на меня. Позволите перейти к Билли Роуэну? Я киваю. Похоже, отношения между Билли и Эдди были куда серьезнее, чем казалось. Отец Билли тоже жив, а мать умерла 12 лет назад. Но вот какой интересный момент. 10 лет назад отец Роуэна ушел на пенсию и перебрался из Холлиока в штате Массачусетс в Нью-Джерси. Он поселился в пансионате для пожилых в Бернардсвилле. Я обдумываю услышанное. Бернардсвилл находится почти рядом с Баскин-Риджем. Да. Значит, миссис Паркер и мистера Роуэна уже не разделяют сотни миль, как раньше. Если точно, теперь между ними всего 1,2 мили. Это не может быть совпадением. «Я тоже так думаю», — соглашается Кабир. «Думаете, они там занимаются непотребствами?» «Непотребствами? Какими именно?» «Шпилят друг друга, трахаются, устраивают перепихон и так далее». «Да, благодарю за расширение моего словарного запаса. Конечно, если учесть, что обоим под 90. Кабир морщится. Словно почуял запах одеколона «Евротрэш», потом его лицо снова становится серьезным. Поговорить по телефону с Уильямом Роуэном, так зовут старика, я не смог. А вот миссис Паркер сказала, что она и отец Билли готовы встретиться с вами завтра в час дня в пансионате. Конечно, если вы в состоянии туда поехать. В состоянии. Что-нибудь еще? По Паркер и Роуэну? Нет. Кабир кладет папки Паркер и Роуэна поверх папок Стросса и Дэвис. Остается еще две. Сразу скажу, что найти какие-либо новые сведения по Лайонелу Андервуду мне тоже не удалось. Он убирает папку Андервуда. Остается всего одна папка. Арла Шугарман. Я смотрю на Кабира. Он улыбается. «А здесь целая россыпь», — говорит Кабир. «Продолжай». «Как вы знаете, об Арла Шугармане годами не было ни слуху, ни духу. Застрелив сунувшегося агента ФБР, Шугарман словно в воду канул. Но вы кое-что сумели узнать у Лейк Дэвис». «Да, о том, что он объявлялся в Талсе». «Верно. Точнее, Дэвис вам рассказала, что Арла Шугарман выдавал себя за студента университета Орала Робертса. Надеюсь, вы не сказали об этом ПТ?» Я качаю головой. «Учитывая, что Лейк тогда находилась в бегах, я прикинул, когда она и Рай могли пересечься с Арло. Получилось где-то между 73-м и 75-м годом. На всякий случай я продлил этот период до 77-го, поскольку Арло, выдававший себя за первокурсника, мог провести в университете 4 года. И затем я начал копать. Список выпускников университета Орла Робертса впечатляет». Кабир наклоняет голову. «Вы знаете, что там училась Кэти Ли Гиффорд?» Я молчу. «Словом, я воспользовался фотошопом и изменил фотографии Арла Шугармана. На всех известных у него длинные волосы и курчавая борода. Вроде как у меня. Согласны?» «Как пить дать?» «Если уж на то пошло, одна вещь недурно помогла бы мне замаскироваться». «Какая?» «Челма. Вот только никто из вас не умеет правильно ее завязывать. Итак, с помощью фотошопа я сделал Арло чисто выбритым и коротко подстриженным. Ведь это университет Орала Робертса. Отнюдь не место для потлатых радикалов. Потом я попытался установить контакты с выпускниками того периода. С бывшими старостами групп и подобными им. Эти группы весьма активны в Facebook. Я получил довольно много ответов. Большинство оказались бесполезными, но двое написали мне, что снимок напомнил им парня по имени Ральф». «Какой Ральф?» «То-то и оно. Его фамилии они не знали. Да и воспоминания о нем какие-то туманные. Впрочем, так и должно быть, если Шугарман стремился затеряться среди студентов. Итак, у меня были лишь имя и годы его возможного нахождения в университетском кампусе. Словом, мне понадобилось получить доступ к ежегодникам той поры. Это стало моим следующим шагом». «И ты получил?» «Да». «Каким образом?» «В электронном виде. Есть целый сайт. Там собраны сканы каждой страницы огромного количества ежегодников старших школ и колледжей. За определенную плату их можно просматривать в онлайне. Если заплатить побольше, вам пришлют сканы всего ежегодника». Кабир испытывает мое терпение. «И ты стал их просматривать, ища Ральфа?» «Да. Я перешерстил кучу снимков. Нашел нескольких Ральфов, но ни один не был похож на Арла Шугармана. Наверное, ему хватало ума не попадать на групповые фотографии». «Наверное. Я не слишком затягиваю рассказ. Было бы неплохо прибавить скорость». «Ладно, перехожу к сути. Задача, хотя и кажется сложной, но вполне решаемая. Когда я запустил программу лицевой идентификации, она мне нашла вот это». Кабир открывает папку Арла Шугармана и достает черно-белую распечатку. «Это 138-я страница ежегодника университета Орла Робертса за 74-й год». Он протягивает мне страницу. Она заглавлена «Театральные моменты». На двух страницах помещены 5 фотографий. На одной запечатлена женщина с ангельскими крыльями. Вторая похожа на сцену на балконе из «Ромео и Джульетты». На третьей вижу 4 мужчин в средневековых костюмах, играющих на музыкальных инструментах и поющих. Второй справа с мандолиной в руках. Арла Шугарман. «Вот это да!» — вырывается у меня. На снимке 40-летней давности у Шугармана очки в черной оправе. Ни на одной из прежних фотографий я не видел его в очках. Он чисто выбрит, вьющиеся волосы стали короче. Узнать его можно, только если тщательно вглядываться, что и сделала компьютерная программа идентификации лиц. Короче говоря, я отыскал студента, бывшего тогда режиссером студенческого театра. Его зовут Фран Шовлин. Он служит в мега-церкви Хьюстона. Он вспомнил и фамилию Ральфа — Льюис. Что самое интересное, в той группе действительно числился некий Ральф Льюис, но он болел и не ходил на лекции. Думаю, Арло просто взял себе его имя. Вполне допускаю. Шовлин хотя и помнил Ральфа, но плохо. Единственное, он сообщил, что Ральф встречался с девушкой по имени Элина. Я нашел ее. Сейчас она Элина Рэндольф, разведена, владеет салоном красоты в Рочестере, штат Нью-Йорк. Я позвонил ей, но стоило мне упомянуть про Ральфа Льюиса, она немедленно отключилась. Я звонил еще несколько раз, однако она наотрез отказывается говорить. «Интересно», — говорю я, — «полагаю, затем ты провел всесторонний поиск сведений уже по Ральфу Льюису». Кабир кивает. «И ничего не нашел». «Неудивительно. Наверное, в последующие годы Шугарман не раз менял имена. Не исключено, что он не пытался оформить удостоверение личности на имя Ральфа Льюиса, а просто воспользовался этим именем». Его путали с настоящим Ральфом Льюисом, и такая путаница была ему как нельзя на руку, поскольку отводила внимание властей. Сейчас такой трюк вряд ли удался бы. Колледжи постоянно отслеживают своих студентов, а меры безопасности достаточно строги. Но в 70-е годы любой мог разгуливать по кампусу и присутствовать на занятиях, не вызывая подозрений. Мы с Кабиром составили график. Завтра в час дня я встречусь с матерью Паркер и отцом Роуэна в пансионате для пожилых в Крестмонте. Туда проще всего добраться на машине. Ехать около полутора часов. Затем, если надумаю, я могу нанять частный самолет в аэропорту Морристауна и полететь в Рочестер на откровенный разговор с Элиной Рэндольф. Организацию моих перемещений Кабир возьмет на себя. «Поищи зацепку, которая сделает Элину Рэндольф разговорчивой, прошу я». «Принято». Кабир встает. «Хочешь остаться на обед?» «Не, у меня горячее свидание». «Насколько горячее?» — спрашиваю я. «Вин, мне она нравится». «Можешь взять вертолет на весь вечер». «Что-что?» «Я сказал, бери вертолет. Свози ее в мой пляжный клуб на Фишер-Айленде. Я договорюсь о столике на террасе с видом на океан». Кабир не отвечает и указывает на желтые папки. «Вам их оставить?» «Да». «Босс, спасибо за щедрое предложение. Но я, пожалуй, от него откажусь». Я выжидаю минуту, затем спрашиваю. «Позволю знать, почему?» «Если на четвертом свидании я устрою ей такое грандиозное торжество, что я стану делать на пятом?» Пожимая плечами, вопросом отвечает Кабир. «Разумно». Оживает мой мобильник. Увидев, что звонит Анжелика Уайетт, я ощущаю укол страха и порывисто нажимаю на зеленую кнопку, раньше, чем мне удается произнести традиционное «излагай», Анжелика говорит. «С Эммой все в порядке». Удивительно, насколько хорошо Анжелика меня знает, особенно если учесть, что мы практически не видимся. Да, мне звонит та самая Анжелика Уайт, кинозвезда. «Что нового?» — спрашиваю я. «Эмма постоянно спрашивает о тебе. Эмма — старшеклассница и моя биологическая дочь. Я возила ее к тебе в больницу», — сообщает Анжелика. «Услышанное мне не нравится». «Тебе не следовало этого делать?» Я сердито смотрю на Кабира, но продолжаю говорить с матерью Эммы. «Как вообще она узнала, что я...» «В то утро у тебя был намечен завтрак с ней». «Да, точно». «Вин, она беспокоилась?» Я молчу. «Мне это не нравится». «Когда она сможет увидеться с тобой?» «Завтра устроит». «У тебя дома? К обеду?» «Да». «Я привезу ее». «Ты тоже заходи, если хочешь». «Винетта уже лишнее». Разумеется, Анжелика права. Мы договариваемся о времени. Я завершаю разговор, продолжая сердито смотреть на Кабира. «Эмма позвонила и спросила, где вы», — поясняет Кабир. «Знаю, вам бы не понравилось, если бы я ей соврал». Я хмурюсь, поскольку он прав, но мне все равно это не нравится. «Что ей известно?» «Только то, что вы попали в больницу». «Я сказал, что вы быстро поправитесь, а она мне не поверила. Даже хотела остаться в вашей палате». Сам не знаю, как на это реагировать. Когда дело касается Эммы, Я теряю почву под ногами. Привычная уверенность куда-то девается. Эти новые отношения, если вам угодно их так называть, часто оставляют меня в подвешенном состоянии, лишая точки опоры. Мысли об Эми перебивает другая мысль. «Трей Лайонс», — говорю я. «Что насчет его?» Сэдди говорила, он отправился лечиться домой. «В западную часть Пенсильвании», — уточняет Кабир. «Там у него что-то вроде ранчо. И я хочу, чтобы за ним следили постоянно». «Понял. Два человека. Я в любое время должен знать, где он и что делает. Выяснить, чем он занимался в прошлом». Кабир забирается в вертолет и возвращается на Манхэттен, где его ждет горячее, хотя и серьезное свидание. Я иду на тренировочную площадку, чтобы попрактиковаться в паттингах и заодно прочистить голову. Идя туда, замечаю Патришу. Она спускается с холма. Потом направляется ко мне, расправив плечи. Лицо у нее мрачное. Не нужно быть знатоком языка тела, чтобы понять, с ней что-то не так. Я быстро улавливаю подобное состояние, поэтому спрашиваю сестры, что-то случилось? «Ты позволяешь мне быть пугливой трусихой?» «Масло масляное», — отвечаю я. «Что?» «По определению, пугливая уже означает трусиху, так что называй себя либо пугливой, либо трусихой. А пугливая трусиха — это перебор». «Вин, я серьезно», — заявляет она и скрещивает руки на груди. Подумываю, не сказать ли ей, чтобы любила меня со всеми недостатками, но воздерживаюсь. Патриша берет клюшку, для тех, кто в теме, это айрон, девятка, и начинает ходить взад-вперед. «После нашего разговора я вернулась в приют, где мы помогаем пострадавшим подросткам. Вин, это моя работа, и ты об этом знаешь». В ее голосе проскальзывает пафос. Я молчу. «Может показаться, что с недавних пор я только и занимаюсь разным административным дерьмом, собирая деньги на свою благотворительность. Но в конечном итоге все это делается ради подростков, которых мы спасаем, поскольку больше им никто не поможет. И в этом миссия Абионы. Мы помогаем несовершеннолетним, попавшим в беду. Это ты понимаешь?» «Конечно, понимаю». «И ты знаешь, что привело меня на этот путь?» «Да, я читал твою брошюру». Патриша продолжает ходить, однако слово «брошюра» заставляет ее вскинуть голову. «Что?» «Ты прошла через суровые, жестокие испытания. Это заставило тебя осознать необходимость помощи другим». «Да». «Невзирая на пережитые тобой ужасы, тебе повезло. У тебя были средства и поддержка, что помогло тебе пережить трагедию. Нынче твоя миссия заключается в том, чтобы помогать тем, кто оказался менее удачлив». «Да», — снова подтверждает Патриша. Я взмахиваю руками, словно говоря, и тем не менее. «Зачем ты наговорил мне про чтение брошюры?» «Мне думается, там выложена не вся история». «Как это понимать?» «Тобою двигало что-то большее, чем осознанная потребность помогать другим». «Вроде». «Вроде чувство вины, какое испытывает выживший», — отвечаю я. «Ты сумела бежать из хижины ужасов. Остальным девушкам это не удалось». Патриша молчит, и я продолжаю. «Теперь ты считаешь, что у тебя долг перед этими девушками. Проще говоря, эти жертвы преследуют тебя, поскольку у тебя хватило дерзости остаться живой. Именно это и движет тобой, Патриша. Не столь уж важно, что у тебя были средства, а у других нет. Ты выжила, и как бы иррационально это ни звучало, коришь себя за то, что живешь». Патриша хмуро смотрит на меня. «Да, не зря ты в Дьюке получал высшие баллы по психологии. Я жду». «И ты знаешь, почему мне сейчас так паршиво?» «Могу высказать предположение». «Валяй». «После нашего разговора ты вернулась в Абиону, но не поднялась в свой начальственный кабинет, а засучила рукава и, образно говоря, вышла на поле. Тебе вдруг остро захотелось ощутить свою причастность, вернуться к корням. Можно подобрать еще какое-нибудь банальное сравнение. Ты жаждала действий. Возможно, ты вскочила в пикап и отправилась кого-то спасать. Возможно, провела психологическую беседу с одной из недавних жертв. И в какой-то момент ты подняла голову, обвела взглядом внушительный приют, который построила. Твои глаза подернулись влагой, и ты, удивляясь себе, сказала что-то вроде: «Все эти девочки такие храбрые, а я страшусь разговора с ФБР, поскольку я пугливая трусиха». «Недурно», — отвечает Патриша и смеется. «Я почти угадал?» «Почти угадал. Мне нужно идти дальше, ты это понял». «Что понял я, значения не имеет. Я рядом и готов тебя поддержать». «Хорошо, но в одном ты ошибся», — добавляет она. «Просвети, в чем?» «Ты говорил про девочек, не сумевших вырваться из хижины ужасов. Они меня не преследуют. Они просто ждут, что я добьюсь для них справедливости.